Степан Гурьев сильным ударом кулака сбил с ног опричника. Из кожаной сумки, висевшей у него на животе, посыпались золотые и серебряные монеты. «Ах ты!» — крикнул Генрих Штаден, поднявшись на ноги. «Я тебя в тюрьме сгною, посажу на кол. Попомнишь, как опричника трогать? Нам, опричникам, все вольно!» Вторым ударом в лицо Гурьев снова свалил его с ног. «Негодяй, сволочь!» — ругался Генрих Штаден, утирая кровь. «Я вот сейчас свистну, и тебя на кол!» «Так-то ты царскую службу справляешь!» — побледнев от гнева, крикнул Степан Гурьев. Он вспомнил свою жену Анфису. «Зачем тебе бабу терзать спонадобилось? Почто за волосы по полу волочишь?» «Понравилась мне эта баба», — нагло сказал опричник. «Я ее к себе в услужение возьму, а девчонок в прорубь. Я здесь за добром охочусь», — продолжал он похваляться. «Разбогатели измены новгородцы, добра много. Только дурак на русской земле не разбогатеет». Переставшая было кричать женщина снова заголосила. Девочки спрятались за ее спину и выглядывали испуганно, словно мышки. «Спасите, миленький, спасите от душегубца», — причитала баба. «Ведь у меня муж есть, родненькие мои, ненаглядные». В избу вошли еще два морехода. «Возьмем ее с собой, ребята, и девочек возьмем», — решил Степан Гурьев. «Да-да», — закивал головой Карстен Роде, — «возьмем с собой женщину и девочек. А этого он показал на опричника. Этого надо поднимать на березу». «Убьешь гадину, государя разгневаешь», — вмешался Дементий Денежкин. «Мы его и так обработаем. Неделю рта не раскроет». Ишь, разожрался Боров. Не обращая внимания на вопли Генриха Штадена, ему сняли порты и долго били по заду толстой веревкой. Разогнав слуг немца-опричника, мореходы сбросили узлы и ящики на снег, а на сани посадили бабу с девочками, сели сами и погнали застоявшихся лошадей в Плотницкий конец, где находился склад морских товаров и где жили сами мореходы. Чем дальше от детинца, тем тише было на улицах. Часто встречались тела убитых, выброшенные из домов и окаменевшие на морозе. Мореходы снимали шапки и крестились, в церквах не служили, они стояли пустые, запечатанные большими царскими печатями. Около 6 недель продолжались ничем не объяснимые зверства. Малюта Скуратов проклинал свою рану, он не мог по-настоящему участвовать в деле. Но не только рана мучила Скуратова. Может быть, в первый раз он устрашился своих дел. Слишком много погибло невинных людей в Новгороде. 12 февраля 1570 года, в понедельник второй недели Великого Поста, царь Иван, насытившись кровью и смертью, призвал к себе оставшихся в живых именитых новгородцев от каждой улицы по одному человеку. Люди собрались в архиепископских палатах, ожидая смерти, еле дыша от страха. Царь сидел в золоченых ризах и шапкой мономаха на голове. Умиротворенное лицо его было бледно, огромные черные тени легли вокруг глаз. Он был похож на святого с дорогой иконы. «Мужи новгородские», — едва слышным голосом сказал он, — «молите Господа о нашем благочестивом царском державстве, о нашем христианском воинстве. Да будем мы и впредь побеждать всех врагов, видимых и невидимых, да будет Бог судьей изменнику моему архиепископу Пимену и злым его советникам. На них взыщется кровь, здесь пролитая. Да умолкнет плач и стенание, да утешится скорбь и горесть. Живите и благоденствуйте в всем городе. Вместо себя оставляю вам правителя боярина и воеводу моего князя Петра Даниловича Пронского. Идите в дома свои с миром». Уцелевшие новгородские мужи повалились в ноги государя и загласили: «Спасибо тебе, милостивец наш! Будем Бога молить за тебя, проклянем изменников твоих, жизни своих за тебя не пожалеем». Царь Иван махнул рукой охране. «Идите, идите по домам!» — толкали опричники в спины не помнящих себя от радости новгородцев. «А то еще раздумает царь-батюшка». На следующий день на торговую площадь привели архиепископа Пимена в худых монашеских одеждах. «Ты лишен епископского сана», — сказал царь. «Тебе подобает быть скоморохом, поэтому я хочу наградить тебя. Эй, приведите сюда вон ту старую белую кобылу. Получи жену», — продолжал царь, когда слуги привели лошадь. «С ней ты больше не расстанешься, Привяжите его покрепче, а раз уж ты женат, тебе быть архиепископом не пристало».